Глава 39. Мда, бедлам. Спущенный с цепи бугай — это действительно довольно опасно. Пока я там в отключке валялся, он половину двора своим молотом перепахал. Бедный змееныш, наверное, перед смертью тысячу раз проклял свою удачу. А что еще обиднее, один удар от этого старика почти отправил меня на тот свет. Очень похожая атака от змееныша по бугаю вызвала только смех. Впрочем, помимо феноменальной регенерации моего кланового бульдозера, есть еще одна причина для такой разницы, но с ней разберемся, когда время будет. Стоило мне выйти во двор и оценить масштаб разрушений, так сразу в глаза бросились зеваки, что спешно стали подтягиваться к воротам. Самых любопытных Фран устранила, но вот теперь такой финт уже не прокатит, слишком их много, и они совсем другой величины. Человек, что спешно продирается сквозь толпу, явно представитель Белой Скалы. Черт, стоило бросить на него взгляд, как он весь затрясся. «Мне не нужны ваши оправдания», — отмахнулся я, стараясь подражать тону почившего старикана. «В своем собственном доме порядок навести не можете». «Мы немедленно установим виновников», — залепетал тот. «Внутренний город строго охраняется, и никто из гостей не покидал своих резиденций. Если мы изучим трупы, то...» «И как вы это сделаете?» — рявкнул я, а затем кивнул головой в сторону лежащей на земле зловонной жижи, которая еще недавно была лидером моего отряда. Взглянув на это, бедняга весь побледнел и едва сдержался, чтобы не выказать слишком явного испуга. «Ваш яд и вправду страшен», — сказал он негромко, как будто сам себе. «Вам не нужно ничего делать», — вновь заговорил я, вырывая его из созерцания гнойной кучи. «Приберитесь здесь и займемся более важными вещами. Незачем суетиться по пустякам». «Господин патриарх, может ли быть, что...» Глаза этого мужичка ярко сверкнули. «Я знаю, кто послал этих людей убить этого старика», — сказал я, подтверждая его догадки. «Вам не нужно об этом беспокоиться». «Даже если вы так говорите, мы обязаны провести расследование», — неловко сказал тот. «Делайте, что хотите!» — я снова поднял голос. «Только уберите эту кучу с моего двора. Хоть этот старик здесь пробудет недолго, я не желаю на это смотреть». «Конечно!» За все время разговора этот тип даже ни разу не посмел глянуть мне в глаза. Похоже, влияние моей шкурки действительно при жизни было очень большим. «Мы немедленно все уберем». «Белая скала возместит вам весь полученный ущерб». «Я же сказал, не беспокойтесь об этом», — снова повторил я. «У нас на носу такое событие. Мы не можем позволить нескольким крысам все изгадить». Как только я упомянул грядущее событие, тон этого человека стал еще более раболепным. «Господин патриарх, значит ли это...» «Вы что, правда решили, что из-за незначительного инцидента я все отменю?» — рявкнул я. «Думаете, я такой простак? Хотите, чтобы я выглядел идиотом, на чье решение может повлиять любая встречная муха?» «Я бы никогда не посмел так думать, господин патриарх!» «Ну вот и славно!» Сделав вдох, я значительно сбавил тон. «Вопросы, которые нужно решить, слишком серьезные. Мой вклад так же важен, как и всех остальных, так что я не могу умалять ту работу, которую все проделали». Закончив говорить и преднамеренно растянув конец фразы, я выжидательно уставился на этого представителя. Бедняга, наверное, всерьез думал, что его послали просто для того, чтобы я его убил. Зная характер этого старика, такое вполне возможно предположить. «Господин патриарх очень мудр», — быстро сказал тот, несколько раз кивнув головой. «Все проходит гладко?» — спросил я. Бедняга немного завис, а затем сразу же сообразил, о чем я. «Белая скала все сделала в лучшем виде», — выпалил тот. «Все уже готово, но зал духов до последнего не выказывали желания прийти, так что их делегация прибудет только завтра». «Я боюсь, что...» — он снова немного замялся. «Провести эту встречу мы сможем только через день». «Понятно». «Опоздай я на встречу, назначенную предыдущим хозяином этого тела, вышел бы неприятный конфуз». «Не рассказывай мне, что вы там сделали в лучшем виде!» — снова взревел я. «Еще даже не стемнело как следует, а по улицам уже крысы бегают!» «Господин патриарх, Белая скала приносит извинения за этот инцидент. Это полностью наша вина, как организаторов». «Ладно», — отмахнулся я. «Пришлите посланника, когда все соберутся». Конечно. Радость на лице этого мужика действительно не была поддельной. То ли от того, что этот инцидент не будет иметь для них больших последствий, то ли от того, что остался жив. Поняв, что я вежливо предлагаю ему убраться отсюда, он вежливо поклонился, скорее даже неосознанно, и стал пятиться назад. Зеваки рядом с виллой от моего голоса все давно разбежались, остались только другие представители Белой Скалы и несколько наблюдателей от других фракций. Естественно, им тоже интересно. Наблюдая, как этот тип пятится назад, я уже собирался уйти, как заметил в этой рассасывающейся толпе девочку, что пытается просочиться к поместью. Одетая в ту же броню, что и все члены моего змеиного клана, низенькая, почти как чертенка, только с пухлыми щечками и бедрами, с ярко-желтыми змеиными глазами. Протиснувшись сквозь толпу, она увидела, что я смотрю на нее. В тот же момент она просто рухнула на колени, со всей силы ударившись головой о землю. «Великий патриарх!» Взвизгнула она до такой степени напуганным голосом, что даже этот, все еще не удосужившийся убраться мужик, покажется на ее фоне храбрецом. «Эта недостойная позволила себя похитить. Эта недостойная принесла проблемы и посмела явиться, прося милости». «Вот же ж, блять!» Маленький пухлый змеиный комочек рухнул на землю и трясется всем телом, как при обморожении. Причем рухнул с такой силой, что вогнал свой лоб в землю. «Это про эту идиотку!» — орал старикан. Я тогда не особо обратил внимание, когда он распинался, но он ведь точно сказал, что сам всех выгнал, а до этой идиотки ему нет никакого дела. Выходит, ее похитили, чтобы дать нам возможность атаковать. Что мне делать? Смотря на это недоразумение, которое трясется на коленях на глазах у всех, я почему-то всем телом почувствовал неловкость. «Вставай!» Я хотел сказать это грубо, но не очень получилось. Слишком уж эта маленькая змейка была жалкой. Нагнувшись к ней, я взял ее руку, желая поднять. Но вот в тот момент, когда я ее коснулся, девочка-змея задрожала с такой силой, будто я ее током дернул. Проклятие! 100% это выход из образа. Этот тиран-старикан ни за что бы так не сделал. Да эта девка вмиг меня раскроет. «За мной!» Рявкнув на нее и приводя в чувство, я развернулся и быстро пошел в поместье, вновь отмахнувшись от этого типа из Белой Скалы, который хотел что-то сказать. «Черт, черт, черт!»